Приветствую, братья и сестры. Я вот уже давно хочу поблагодарить так, чтобы каждого в лицо, глядя на человека, на друга, на брата, на сестру. И я хочу поблагодарить, что вот давно болею, 9 месяцев. И за эти 9 месяцев, вот что я скажу, никогда я не была одна, Господь всегда рядом, никогда. Какие бы тяжелые ситуации ни проходили, как бы ни было мне, Господь рядом утешал и вразумлял через сновидения, через мысли. Утешал Господь. Я благодарна очень. Я благодарна Богу за церковь. Вы знаете, когда вот я была здорова и ходила, я ходила, работала, и мне ничего не надо было, как бы, ни от кого независимо. А сейчас я вот и дочь всегда при мне, и как-то тяжеловато бывает одной. Но Господь со всех сторон окружил заботой. Я Ему хочу благодарить за церковь. Я вот, вы знаете, когда лежишь, времени теперь много, и думаю, какое величие церковь на земле, какая привилегия быть частью этой церкви, какая радость, когда видишь друзей. Это невозможно переоценить, но оно познается, к сожалению, вот в таких ситуациях, обстоятельствах. Я когда прихожу сейчас во двор, я сюда захожу, и мне кажется, мне уже и дышать легче. Мне уже и здесь прекрасно и хорошо. Я благодарна Господу и друзьям, которые молились, которые помогали, звонили, посещали. Сестра Татьяна Ивановна, она даже мне распечатала глаза, я все еще не вижу так. Силуэты вижу, а так, чтобы лица четко, порой раз у дочери спрашиваю, а кто рядом с Марийкой сидит? Там Марийку узнала, а кто рядом не узнала. Вот, поэтому тяжело. Но церковь это великая. Я хочу благодарить Господа за команду, вот сейчас за братьев, за пастора. У нас пастор, вы знаете, я слушала недавно пятничное собрание и по интернету, и он говорил, Петра разбирал, послание Петра. Кто бы выбрал себе там кротость, воздержание, радость? Слышу из зала, говорят, я кротость, я то. Он говорит, а я благочестие. Так у него уже аромат этого благочестия. Сколько раз я обращалась к нему, как мне было трудно. Как Господь, как написано там, что и сновидениями вразумляет. И я звонила пастору, он всегда, ни на один день не было. Так, чтобы я вот приеду там когда-то. Приезжал, посещал, вразумлял, утешал, наставлял. Я благодарю Господа. Какой чудный у нас пастор, какой чудный, как важно слушаться его. Благодарю Бога, благодарю Господа за все. И вас благодарю, сестрички. Очень много вы поддерживали вот молитвенно, посещениями и звонками телефонными, кто как. Благодарю Господа. Правда, еще в немощи. Но дух бодр, все время хочется идти в собрание, а не очень могу. Но знаю, что Бог продолжает и труд, и исцеление. Слава. Благодарю. Слава Богу, попроси нас помочь. Да, Юля, пожалуйста, пока выйдет Юля, я хочется подчеркнуть, друзья, знаете, мы должны понимать, что во времена благоденствия мы должны копить сокровища, как в банк, на времена уже вот такого периода, когда тяжело пойти, тяжело видеть, тяжело слышать. Мы должны вкладывать в банк, мы должны собирать то, что Господь нам дает в благоприятные времена, не пренебрегать, дорожить, прилагать к сердцу и слово, и возможность использовать. И Господь восполнит в момент, когда будет в этом потребность. Да благословит Господь. Да, лучше этот. Приветствую всех, рада вас всех видеть. Я бы хотела посвидетельствовать так как я очень горячо несколько раз в молитве Богу обещала, что буду свидетельствовать, если Бог исцелит мое зрение, то я буду говорить об этом всем. Поэтому я сегодня хочу сдержать свое обещание, постараюсь как-то лаконично, кратко это. Ну, у меня зрение плохое с самого детства, кто с этим сталкивается. У меня была близорукость, я издалека плохо видела, я пользовалась очками, потом я пользовалась линзами. В принципе, это обыденное дело, мы все сталкиваемся с людьми, которые плохо видят. И для меня это была часть моего, ну, как жизни моей, организма моего, не знаю. Когда я уехала в Италию, я покаялась, я встретилась с Богом. И мне пришло такое понимание, что я, ну, могу как-то бороться с этой ситуацией. Бог всемогущий, великий, Он может меня исцелить. Я сходила к врачу, проверила свое зрение там в Италии. У меня уже, ну, у меня болели глаза, мне казалось, что уже как-то зрение ухудшилось. И врач сказал, что да, зрение ухудшилось. Я спросила, сколько будет стоить лазерная коррекция зрения. Она мне сказала, в районе 3000 евро, у меня таких денег не было. И я так положила на своем сердце, но я же верю во всемогущего Бога, он меня может исцелить и без денег. Мне нужно столько трудиться, чтобы отложить эти деньги и потом просто их отдать врачу. А у меня есть Бог великий, который меня исцелит. И, ну, я все равно очень сильно распереживалась, зрение плохое, у меня, ну, глаза болят, что делать. Но Бог в откровениях, как-то он так меня успокаивал, он мне сказал, что я помажу твои глаза, и он исцелит. Но он не говорил, как он это сделает. И я в своем сердце положила, что да не буду я делать никакую коррекцию зрения. Бог меня исцелит так. Ну, я просто начала молиться за это и просить у Бога исцеления, как мы видим в Библии, да, что Он просто исцелял, Он помазывал глаза, Он плевал, ну или там брение делал. Он просто исцелял и делал это чудо. Я думала, что ну так будет у меня все. И у меня очень был хороший план в моем сердце, что Бог меня таким чудом исцелит, уверует вся моя семья. И я буду всем свидетельствовать. Я говорила, Боже, я буду говорить, рассказывать всем. И, ну, очень хороший план. Ну, казалось бы, Бог прославлен, семья моя удивлена, покаявшаяся, благодарит Бога, и я еще и вижу. Очень хороший план был в моем сердце, ну, просто. Ну, как-то по этому плану не получилось. Но забыла добавить, что я отказалась пользоваться линзами, и я выбросила свои очки. Но я очень сильно просила всех молитесь. И я не пользовалась ничем. Но чтобы вы понимали, для того, чтобы мне читать, мне нужно было книгу приложить вот так. Вот у меня было очень плохое зрение. Но в Италии у нас церковь маленькая. И я всех уже знала, кто как, ну, духи там, кто как выглядит. Я ориентировалась в людях, как бы Бог никогда не оставлял, там даже если где-то что-то прочитать, какую-то я находила хитрость, мудрость, где-то что-то вычитать, там телефоном как-то сфотографировать. Вот. Но почему я отказалась? Бог не говорил мне, там, не пользуйся линзами, не пользуйся там очками. Я это сделала для того, чтобы... Вы знаете, когда я ничем не пользовалась, я чувствовала, насколько я немощна, и я нуждаюсь в Боге. Мои молитвы, они становились более горячими. Я приходила, ну, домой, и я просто становилась на колени, я плакала, я говорила, Боже, исцели меня. И я настолько верила, что вот, я, вот сейчас, я смотрела просто в Библию, я верила, что вот сейчас разъяснятся эти буквы, я все увижу. Но проходил месяц, два, три, и прошел так год, и ничего не происходило. И когда я приехала из Италии, я приехала в Харьков, я пришла в церковь, 350 человек, и для меня все люди как деревья. Понимаете? То есть я знакомлюсь с сестрой, с братом, на следующий день я не знаю, кто ко мне подходит. Ну, как бы, понимаете, вы мне все перепутались просто. То есть я плохо видела лиц. И это не свобода каждый раз, когда ты приходишь и ты идешь на служение, думаешь, Может, я пройду сегодня мимо этой сестры, она оскорбится. Может быть, то есть это такая была несвобода, когда ты идешь на десятку, и ты думаешь, я увижу, может, ну, как, кого я увижу, кого, может, я перепутаю имена. Это настолько было, ну, мне было плохо. То есть как бы этого никто не замечает, но как бы мне было плохо. И в один день я... Мне настолько было плохо, я пришла домой, я упала просто на колени, я начала плакать, я говорю, Боже, ну неужели ты не видишь, что мне так плохо, у меня болят глаза, я хочу читать слово, но у меня болят глаза, мне нужно приблизить эту Библию просто глазам, я не вижу людей, я прошу тебя, ну исцели меня. Но у меня уже в сердце я понимала, что завтра я пойду в люксоптику и куплю себе линзы. То все, как бы у меня уже, ну, понимаете, я как, ну, как немощная какая-то, я не могу ничего не читать, я не могу песни петь, я не могу туда на экран смотреть. И у меня все, завтра я пойду и куплю себе линзы. Я пошла на следующий день в люксоптику, я купила себе линзы. Сразу их там не их надели, но я спросила за коррекцию зрения, то есть дайте мне направление, где, ну, чтобы, ну, посоветуйте мне врача, кто мне, ну, чтобы сделать. Она мне дала направление. У меня настолько было ужасное состояние, мне казалось, я предала Бога. То есть вроде бы я молилась, да, все, и я предала Бога, я надела эти линзы, хотя Бог мне не говорил, не, ну, не пользуйся линзами. Это было мое, как бы, такое вот желание. Но вы знаете, Бог настолько укрепил, мне прислала сообщение по WhatsApp сестра, которая не знала ничего, что происходило. И понимаете, я еще говорила, Боже, так если я сделаю эту коррекцию зрения, в чем мое свидетельство? Я всем так говорила, Бог меня исцелит, ничего не буду себе делать, а в чем мое свидетельство? Значит, что подумают люди обо мне? И сестра, которая ничего не знала об этой ситуации, вы понимаете, она просто начинает меня в этом сообщении благословлять, и она говорит такие слова, не думая о том, что подумают люди. Никогда не бойся ошибаться. Все, что не от Бога, Бог уберет. Все, что Его, Он утвердит и устроит в твоей жизни. Меня настолько это укрепило. А когда мне еще позвонила сестра из Италии и сказала, Юля, ты знаешь, была у нас молитва, и Бог дает брату откровение, почему перестали молиться за исцеление Юли, за исцеление глаз. И меня это еще больше укрепило. Я перестала себя осуждать. И я с таким миром пошла просто на эту коррекцию зрения. Вот. И я не переживала, там, каким методом, потому что там есть разные методы делать эту коррекцию зрения. И я пошла на лазерную коррекцию зрения, мне назначили операцию, линзы сказали снять, то, по сути, это вообще мне не нужно было их и надевать, потому что перед коррекцией не нужно пользоваться линзами. И мне это провели операцию, я с таким шла миром, без страха, без ничего. И мое зрение начало восстанавливаться постепенно. И на сегодняшний день я сходила в среду проверить свое зрение, и врач говорит, читай, у меня левый глаз видел хуже правого. Вот. На сегодняшний день мой левый глаз видит лучше правого. И он говорит, те строки, которые он прогнозировал для моего левого глаза, я еще больше читаю. Он говорит, а ну-ка, удиви меня, прочитаю эту строчку. Я прочитала, он говорит, ну это удивительно, но ты видишь еще лучше, чем я предполагал. И поэтому, собственно, я и на сегодняшний день я верю, что Бог может исцелить просто вот так вот, без операции. Я говорю, Боже, я верю и сегодня, что Ты делаешь эти чудеса. Почему Ты не сделал этого в моей жизни вот так вот, как я просила? Я не знаю. Но Он сделал это по своему плану. И поэтому мое свидетельство, да, мы иногда хотим каких-то чудес. Вот. Я сегодня даже просто прославляю Бога за ту мудрость, за те знания, которые Он вложил в человека, просто как-то микроскопически этим лазером они там что-то делают, чтобы зрение восстановилось. И поэтому благодарю Бога за молитву, благодарю Бога за Его милость и за то, что сегодня я вижу и чувствую себя полноценным человеком. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Иисусу! Друзья, ну я, вы видите, вы слышите, о чем речь идет? Я так благодарю Бога, что сегодня вот именно такое слово или такое свидетельство, что мы не должны пренебрегать. Иногда мы сами себе, или не сами себе, а мы определяем Богу, каким образом дать нам необходимое и просимое. И другими словами, вот я так не хочу, я хочу вот так. Но у Бога есть суверенитет, чтобы дать нам так, как Он того желает. И поэтому не пренебрегайте. Знаете, в Писании есть два случая, когда один умер от того, что не взыскал Бога, а взыскал врачей. То есть только врачей. И Бога пренебрегал. Ну и умер. А другой, он наоборот, он взыскал. Он Бога знал и к Богу обращался. Но Бог послал к нему доктора, который сказал, возьми лист, приложи и будешь здоров. Ну вот так Бог многоразлично и многообразно благодатью Своей дает нам все необходимое для нас. Да благословит Господь и укрепит веру каждого, чтобы получили, в конечном результате, получили просимое для блага нашего. Во имя Иисуса Христа. Аминь.